Николая Чудотворца, что в Пыжах. Между Большой и Малой Ордынками церковь построена в 1647 году, что видно из надписи на имеющемся в храме на престольном кресте. В нынешнем виде церковь устроена в 1858 году почетным гражданином Иваном Артемиевичем Ляминым. Главный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, а святого Николая Чудотворца – предельный. В храме местно чтимая икона Божией Матери Печерской. В Пыжах церковь называется потому, что сооружена стрельцами приказа Пыжова.